Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 264. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Деяния апостолов, 1 глава, 10, 11 стих. Мы склонны повторять ошибку этих учеников. «О, скажешь ты, я никогда не буду стоять и смотреть на небо». Я не уверен в этом. Некоторые христиане очень любопытны, но непослушны. Они пренебрегают четкими предписаниями, однако пытаются решить сложные проблемы. Помню одного человека, который постоянно говорил о чашах гнева, печатях и трубах в Откровении. Он разбирался в апокалипсических символах, но со своими 7 детьми дома он не проводил никаких молитвенных часов. Было бы лучше, если бы он уделял больше внимания своим мальчикам и девочкам, чем чашам и трубам. Я знал людей, которые углубились в изучение книги пророка Даниила и были отлично осведомлены об Иезекииле, но при этом забыли 20 главу книги «Исход» и не имели особенно четких представлений о 8 главе послания к римлянам. Я не осуждаю, что они изучали Даниила и Иезекииля, но мне хотелось бы, чтобы они с большим рвением относились к обращению живущих по соседству грешников и проявляли больше заботливости в поддержке бедных святых. Полезно размышлять о 10 пальцах на ногах в видении Навуходоносора, но я не понимаю, как можно позволять таким изучениям задушить практическое благочестие в повседневных вещах. Я желал бы, чтобы вы понимали все тайны, но не забывайте, что наша главная задача заключается в возвещении. Вот Агнец Божий. Изучайте все будущие вещи, но заботьтесь в первую очередь о том, чтобы ваши дети были приведены к Спасителю и чтобы вы были соработниками Божьими в построении Его Церкви. Много горя и незнания вокруг нас требует всей нашей силы. И если вы не поступаете согласно этому призыву, то я, хоть и не муж в белой одежде, скажу вам: мужи христианства, что вы стоите и смотрите в тайны, когда здесь столько работы для Господа Иисуса? Не будьте любопытными, но будьте послушными».